На самом деле огромная радость Thank вновь you very much. Приехать It's a great в Питер. Joy to be in St. Petersburg again. Слушайте, у вас переводчиков столько. There's so many translators here. Я ожидал белых медведей встретить на улице зимой. I expected to see white polar bears here in winter. К сожалению, я проверил температуру в Москве через интернет, но не в Питере. And unfortunately, I checked the weather forecast in Moscow using the internet, but not in St. Petersburg. Поэтому в теплых ботинках чувствую себя очень странно. So I'm wearing really warm boots and I feel weird. Да, для меня важно было услышать, что я адекватный. Это очень ценно. So for me it was very important to hear that I'm normal. Ну, конечно, насчет храпа ты расстроил, потому что я был уверен, что все нормально. Of course, when Dave talked about the snoring, that upset me a little bit because I thought everything was normal. Да, однажды моя жена сказала, что я не даю ей спать. One time my wife said that I didn't allow her to sleep because of my snoring. Говорю, неправда. And I said that's not true. Я ничего не слышу. I don't hear anything. И она решила записать. And she decided to record me. Она включила свой телефон. She turned on her phone. И просто записывала. And she recorded me. И утром говорит, хочешь послушать? And in the morning she asks, do you want to hear what? Говорю, да, давай. And so I say, okay. Слушайте, это было как пение ангелов. And you know, it was like the singing of the angels. Телефон был слабенький, он записал так, знаете, мягенько. Yes, because the phone wasn't a very good phone, and so the recording was very soft. Теперь я каждый вечер готов засыпать под такую песню. I would be glad to hear that snoring every night. Хорошо. Скажите, а во сколько мне нужно закончить точно, чтобы я совесть имел? Please tell me what time I need to finish speaking. Ух ты. Okay. Почти час. There's almost an hour. В некоторых церквях есть традиция, если проповедник затягивает, в него чем-то бросают. Okay. In some churches there is a tradition that if the pastor speaks for too long, the people throw something at him. Обычно диакон, это диаконское служение. And usually that's the deacon. Хорошо. Я действительно рад и когда мы можем открыть Библию, когда можем не только общаться, не только ободрять друг друга, но можем вместе изучать Писание. I am really glad when we can study the scripture together. И в Псалмах написано, что слово это... Oops, sorry. Just... Я уже что-то сломал. От с адекватностью поспешили, да? Окей, okay, sorry, guys. Должен пюпитр. Ну, хорошо. Украина вам поможет. Украина will help you. Так, там может закрутить что-то, не? Уже поздно, все, я понял. Сейчас я прошу прощения. И если у вас есть блокнотик и вообще конспектируете, сегодня будет 4 пункта. For those who are taking notes, I just want to say that today there will be 4 points. Мы будем говорить о жизненных ролях. We will be talking about life roles. Приоритеты. Priorities. Система оценок. And the system of evaluation. И развитие. And development. Дальнейшее развитие. Конечно, звучит очень технично. I know this sounds very technical. Но я постараюсь, чтобы все было максимально просто, понятно, адекватно, практично. But I'll try to make this as simple and practical as possible. Несколько месяцев назад мы начали в церкви серию проповедей по посланию Петра. A few months ago in our church we started studying the book of Peter. И на несколько недель мы засели на первом стихе. And so for a few weeks we just studied the first verse. Я хочу прочесть его. I want to read it. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным. Peter, an apostle of Jesus Christ, to God's elect, strangers in the world, scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Знаете, меня очень сильно зацепило, что письмо, которое написал Петр, You know, it really touched me that this letter that Peter wrote. Скажите, кто часто пишет письма? Please say, who writes letters often? Ну, сейчас другие никто не пишет. Okay. Who writes emails often? Кто часто пишет? Types emails. Знаете, раньше, когда нужно было написать такое настоящее письмо, я откладывал всегда. You know, in the past, when I needed to write a letter, I always used to postpone it. Для меня написать письмо — это вызов. Это, ну, много думать надо. It was hard for me to write a letter because I had to think. It was a challenge for me. Нужна всегда веская причина, чтобы написать письмо. And I needed a really good reason to write the letter. Петр написал большое письмо. Peter wrote a long letter. Почему он это сделал? Why did he do it? Письмо Петра это результат его понимания своей ответственности. Peter's letter is the result of the understanding of his responsibility. Он точно понимал, что Бог ему доверил апостольство в большой области. He knew for sure that God entrusted him to be an apostle in a large region. Были города и области, где жили люди, о которых он заботился. There were cities and regions where there were people that Peter took care of. Он знал, что это не просто его отношение, но это его ответственность за этих людей перед Богом. He knew that it wasn't just a relationship, he had a responsibility before God for these people. Я не уверен, что ему хотелось это сделать. I'm not sure that he wanted to do it. Но он это сделал, потому что он нес ответственность. But he did it because he had a responsibility. И начинает письмо так. And this is how he starts the letter. Петр, апостол Иисуса Христа. Peter, an apostle of Jesus Christ. Он сделал что-то из-за того, кто он был. Он понимал, кто он есть. So he understood who he was, and that's why he wrote the letter. Мы сегодня будем говорить о разных жизненных ролях. Today we're going to be talking about different life roles. Мы не будем говорить о театре. We're not going to be talking about theater. Мы не будем говорить об игре. Or a game. О притворстве. Or pretending. Мы просто рассмотрим разные жизненные роли, которые Бог нам доверил. We will just take a look at the different life roles that God has entrusted to us. Затем мы подумаем, что важно в нашей жизни, что менее важно. And then we'll think about what's more important in our lives and what's less important. Затем мы подумаем вообще, как оценивать свою жизнь. And then we'll think about how we can evaluate our lives. И затем мы подумаем, как расти. And then we'll think about how to grow. Я бы хотел, чтобы мы помолились. I would like to pray. Я понимаю, что сегодня будут звучать вещи, которые будут провоцировать. I know that today we'll talk about things that will provoke you. Будут появляться мысли, сожаления. You will begin having different thoughts, regrets. Я верю, будет Господь говорить откровения в нашу жизнь. And I believe that God will bring revelation into your lives. Бог будет нас созидать. God will be here. His presence Поэтому will be here. Давайте просто склоним голову и откроем сердце свое для Бога. So let's just put our heads down and open our hearts to God. Отец, мы очень благодарны Тебе за этот день. God, we're so thankful to You for this day. Мы благодарны, что Ты здесь. We're so thankful that You're here. Ты пришел прежде, чем мы сюда пришли. And You've come here before we came here. Ты очень сильно нас любишь. You love us very much. Ты знаешь все наши ситуации. You know all our situations. Ты знаешь нашу борьбу. You know what we're going through, the battle we're going through. Ты знаешь победы и знаешь поражения. You know our victories and you know where we are defeated. Ты знаешь все запутанные ситуации. You know all difficult circumstances. И у тебя есть выход. And things that are like tangled and there's a way out. И я призываю действие Твое, Дух Святой. And I just, Lord, we want Your Holy Spirit to act in this place. Я прошу, просто двигайся могущественно. To act mightily, to move mightily in this place. Прикасайся к сердцам. Touch the hearts of those who are here. Просвещай разум. Lord, enlighten their understanding, their minds. Пусть приходит Твой порядок в жизнь. And let Your order come into the lives Пусть приходит of the Твой мир. Let Your peace come into the lives of the people. Во имя Иисуса. In the name of Jesus Christ. Господи, мы смиряемся перед Тобой. And Lord, we humble ourselves before You. Мы смиряемся перед Словом Твоим. We humble ourselves before Your word. И мы просим, говори. And we ask you, Lord, speak to us. Говори могущественно. Speak to us in a mighty way. Потрясай. Lord, shake us up. Разрушай неправильные основания. Lord, if we have any foundation that is wrong, destroy it. Разрушай твердыни. Lord, destroy all strongholds. И насаждай правду. Lord, and sow truth. Во имя Иисуса. In the name of Jesus Christ. Аминь. Amen. Хорошо. Если у вас есть заметочки, напишите первое. If you're taking notes, the first thing you should write is... У нас есть разные жизненные роли. We have different life roles. И в течение этой проповеди я хочу давать определенные домашние задания. And so while I'll be talking, I want to give you some homework. Я не знаю, как это будет проверяться. I don't know how I'll be able to check the homework. Как это будет оцениваться. Or how the homework will be evaluated. Но скажу честно, это в ваших интересах. But I'll just be honest with you, it's in your interest. Знаете, когда Бог говорит нашу жизнь, to do it. You know, when God talks to us, Он ожидает, что мы что-то будем делать. He expects us to act. Аминь. Не просто Он веселит нас. It's not just for fun that He's talking to us. Вы знаете, когда Бог смотрит на нашу жизнь, на семью, на служение. You know, when God looks at our lives, at our ministry, at our на работу, families, at our jobs, на все сферы нашей жизни, when God looks at all aspects of our lives, Он знает, что может быть лучше. He knows what can be improved. Наша семья может быть лучше. Our family, the relationships in our family наше can be служение improved. Может быть лучше. Our ministry can be improved. И Господь знает, как это изменить. And God knows how to improve it. Но все начинается вот здесь. But it all starts in the mind. Аминь. И нам нужно много думать. And we need to think a lot. Бог подарил нам где-то 700 грамм серого вещества. God has given us about 700 grams of brain. И там должно быть движение. And there must be some movement in there. Он дал нам мозги, чтобы мы думали. He's given us brain to think. Аминь. И Он дал нам слово, над которым нам нужно размышлять. And He's given us the word that we should contemplate on. И когда мы размышляем над словом, and when we contemplate on the word of God, мы получаем откровение. We get revelation. Вы знаете, годы идут. You know, years pass by. И то, что для нас считалось нормальным раньше, and the things that we considered normal before, из-за того, что мы растем, because we're growing, мы понимаем, что надо что-то менять. We understand that something must be changed. Это духовный рост. And that's spiritual growth. Когда мы были младенцами, when we were still infants, мы мыслили по-младенчески. We thought the way infants think. Трагедия, когда человек взрослеет, а мыслит по-детски. The tragedy is when the person grows up, but still thinks as a child. Аминь. Всегда, всегда приятно иметь дело с адекватным человеком. It's always nice to have business with a normal person, adequate person. То есть, когда его образ мысли соответствует его возрасту. When the way he thinks corresponds to his age. Одна из трагедий вот России, Украины. One of the tragedies in Russia and Ukraine. Особенно, ну, особенно касается ребят. And this especially pertains to the guys. Уже взрослые. Those who are grown. А все еще в танчики гоняют. And they still что делают? В танчики гоняют. I'm sorry, I don't know what that is. Oh, and they play like video games? Yes. Video games. Yes. I don't know what танчики. Извините, если вдруг что. Ну я просто уеду, я могу много чего здесь говорить. И уже девушки как бы и так дают понять, что, ну, хорош танчики гонять. And so the girls, they let the guys know that, okay, you gotta, you know, finish up with this. А ребятам нравится. But they enjoy it. Возраст не соответствует мышлению. Their age doesn't correspond to their thinking. Надо бросить танчики. They need to let go of the посмотреть video games. Вокруг. They need to look around. Вы знаете, так семьи будут создаваться. And that's how families are created. Аминь. У нас на Украине то же самое. Я бы такой уничтожил бы танчики, и все бы наладилось. In Ukraine, I would just, if it was up to me, I would just destroy the video games, and everything would be okay. Хорошо. Итак, первый пункт, напишите, пожалуйста. So the first point to write down is, у каждого человека есть разные роли в жизни. Every person has different life roles. И ответственности. And different responsibilities. За определенные дела и инициативы. For certain things and initiatives. И у меня большая просьба, если не получится сейчас на собрании, дома сделайте это. And I have a big request. I mean, if you're not able to do it now, do it at home. Возьмите лист бумаги. Take a piece of paper. Кстати, вы можете прямо сейчас, не тратьте время. Возьмите ручку, лист бумаги или там что, планшет, Actually, you know what? You can do it now. You can take a piece of paper and a pen or like. И начните записывать разные жизненные свои роли. Я сейчас примерно свой список прочитаю. And start writing down your life roles, what you think your life roles are. Right now I'm going to tell you what my list of life roles is. Тут не все написано. I mean, it's not everything, but... Я написал так. Муж. I'm a husband. Отец. I'm a father. Глава семьи. I'm the head of a family. Хозяин доме. I'm the head of the family also, like the most important man in the house. Мне нравится, как звучит. Я имел другое в виду, но в принципе согласен, нормально. I agree. Босс. I'm the boss. Я написал христианин, дитя Божье. I'm a Christian, I'm God's child. Член поместной церкви. I'm a member of the local church. Служитель Божий. I'm God's servant. Друг. And I'm a friend. Брат. A brother, предприниматель, an entrepreneur, сосед, a neighbor, гражданин, a citizen, водитель, a driver, пешеход, a pedestrian, клиент, a client. Это не про меня. У меня есть хобби, я играю в шахматы. I have a hobby, I play chess. Затем, Окей. This one. Да, да, да, да, да. Кто спросил? Дэйв. Хорошо. Я не слушала. Я отвлеклась. Знаете, когда мы не справляемся с жизненными ролями, you know, when we're not able to do what our life role calls us to do, страдаем мы, те, кто рядом с нами. We suffer, and those around us suffer. Обычно мы выбираем несколько жизненных ролей и фокусируемся на них. Usually, we choose several more important life roles, and we focus on them. И пренебрегаем о другом. But then we let go of the other life roles. Скажите, кого когда-нибудь обрызгивала машина? Вот вы идете красивый по Невскому. Было? Who has ever been splashed by a driving car? When you're walking что, all dressed up and the car вообще, а? Goes by and you're all... Какие послания вы? Импульсы. What did you do? Like, what was the reflexive thing to do? Что вы думали об этом человеке? What did you think of the person who was driving that car? Кстати, мы говорим достаточно много, думаем еще больше. Потом you know, каемся. We talk a lot, but we think even more than we talk, and then we have to repent. Знаете, очень просто. Человек, который ведет машину, you know, it's very simple. The person who's driving, если он не относится к этому как к чему-то важному в жизни, if he doesn't take it seriously, он обрызгивает людей. He splashes the people who are walking by. Создает аварийные ситуации. He causes accidents to happen. Казалось бы, ну это что такое? Да это все, но это часть нашей жизни. I mean, you might think, what is that? The person is just driving, but it's part of our lives. Я знаю людей, которые любят покупать. У них это часть их просто потребность психологическая пойти помотать нервы продавца. I know the people who like buying and they have this psychological need to go into the store and to just create a conflict. И они доведут до белого коленя кого хочешь. And they can really make someone mad. Это тоже наша жизненная роль. Я покупатель. That's also our life role. I'm a buyer. То есть я говорю сейчас об очень простых вещах. Right now I'm talking about basic things. Но если мы начинаем думать о своей роли как мужа, but if we start thinking about our roles as a husband, осознаю ли я, что это моя роль? Do I really understand that this is my role? Мы немножко позже будем говорить о системе оценок. То есть вообще, как, что значит быть хорошим мужем, или хорошей женой. Later on, we'll talk a little bit about the system of evaluation. What does it mean to be a good husband or a good wife? Но вы знаете, очень часто мы ведем себя безответственно, если мы не понимаем, что это действительно моя роль, моя ответственность. You know, very often we act irresponsibly just because we don't understand that this is my role, this is my responsibility. Когда мы думаем, что я член церкви. When we think that we are members of the church. Я не просто член церкви. I am not just a member of the church. Это моя роль. This is my role. Я ее не играю, я принял эту ответственность. I'm not it's not a role that I play. I took on this responsibility. Что это очень важно в моей жизни? Do I really understand that this is very important in my life? I really recommend you to take a piece of paper. Возьмите лист бумаги и просто вот потратьте время, чтобы начать писать. Если вы студент. Take out a piece of paper and just spend some time writing. Это тоже жизненная роль, и это ответственность. If you are a student, that's your life role and that's your responsibility. Знаете, некоторые люди, они у некоторых людей список очень большой. You know, some people may have a very long list. А у некоторых маленький. Others might have a very short list. Знаете, почему у некоторых маленький список? You know why some people have a very short list? Потому что они отказываются признать свои жизненные роли. Because they refuse to acknowledge their life roles. Некоторые отказываются от них. Some people deny their life roles. Некоторые не хотят брать. Some people don't want to take on their life roles. Некоторые молодые семьи не хотят брать ответственность за детей. Some young families don't want to take responsibility for their children. Некоторые парни не хотят жениться. Some guys don't want to get married. Вы знаете, я вспоминаю разговор с одним парнем. You know, I'm just right now reminded of one conversation I had with a guy. Ну, всегда видно, когда человеку надо жениться, да? I mean, you can always tell when someone needs to get married. Там есть определенный, ну, присутствует что-то. Okay, you can see something different about that person. Ты понимаешь, но ему срочно нужна жена. And you begin to understand, he urgently needs a wife. Ну, чтобы борщ готовила там и все остальное. A wife that would cook for him, borscht. И когда разговариваешь, and when you talk to that person, почему ты не женишься? And you ask him, why don't you get married? Я боюсь ответственности. I'm afraid of responsibility. Часто видишь людей, которые реально имеют дары, имеют видение. Very often we may see people who have gifts. И они понимают, чему Бог призвал. And but they don't. И они не понимают. Они понимают, чему Бог призвал. Okay, and they understand what God has called them to. И спрашиваешь, а почему ты не начинаешь? And then we ask them, well, if God has called you to do it, why don't you do it? Я не хочу ответственности. And the person says, I don't want responsibility. Позвольте мне сказать что-то. Let me say something. Бог не только оценивает, как мы справляемся. God doesn't just evaluate how we handle responsibility. Бог также оценивает, берем ли мы на себя ответственность или нет. He also evaluates if we take on responsibility or not. Потому что жизненные роли это Божье доверие для нас. Because our life roles have been entrusted to us by God. Есть наша часть на этой земле. We have our part on this earth. Есть то, что мы должны сделать, чтобы земля расцветала. There's something that we need to do for this world to prosper. И когда люди не берут на себя ответственность, and when people refuse to take on responsibility, тогда не происходит то, что Бог запланировал. Then what God has planned doesn't happen. Один из сильнейших бичей вот для славянских наций это безответственность, особенно мужская. Okay, for the Slavic nations, one of the biggest curses is not being responsible. Особенно для ребят. Especially for the guys. Mm-hmm. Итак, после того, как вы сделаете список ваших жизненных... Кстати, а кто-то начал уже сейчас писать? Okay, да? Does anyone start writing? Постарайтесь затем просто вот внимательно подумать. Just think about this. Внимательно, после. Like very, carefully, yeah. Угу. Хорошо. Второй пунктик напишите. Okay, second point. Не все наши ответственности одинаково, не все наши роли одинаково важны. Not all of our all of our roles aren't equally important. Поэтому для нас очень важно рассмотреть приоритет наших жизненных ролей. So for us it's very important to see the priorities. Что такое приоритет? What is a priority? Приоритет – это право, которое мы дали кому-то или чему-то. A priority is a right that we've given to someone or to something. На использование наших ресурсов. So that someone or something would use up our resources. Это наше время. Maybe that's our time. Финансы. Finances. Внимание. Our attention. Инициатива. Initiative. Дары. Gifts. Наверное, многие думают, слушай, вот это ты приехал издалека об этом говорить? Maybe some of you are thinking, you've made such a long trip to talk about this. Вы знаете, разобраться с приоритетами означает навести порядок. You know, to figure out what your priorities are is to create order in your lives. Мое впечатление, что на сегодняшний день интернет... Today I have the impression that the internet и социальные сети and the social networks стали топ-приоритетом. Have become the top priority for many people. Когда спрашиваешь у ребят там касательно служения или семьи, when you ask people about the service or the ministry or the family, успел ты сделать или нет? If they had enough time to do something or not. Многие говорят, у меня нет времени. Many people say that they don't have enough time. Ну, почему ты не развиваешься в служении? У меня нет времени. And so I might ask them, well, why don't you do more for the ministry? And they say, I don't have time. Почему вы с женой мало общаетесь? Why don't you talk a lot to your wife? У меня нет времени. And the person says, I don't have enough time. Почему ты не учишься? Why don't you go and study? Почему ты не развиваешься? Why don't you, like, develop? У меня нет времени. And the person says, I don't have time. Социальные сети. Social networks. Если я скажу, что 3 часа в день, if I say that 3 hours in a day, это не предел. It's not the limit. Что там происходит? What happens there? Ничего. Nothing. Просто брожение по страничкам. You're just searching, browsing through the pages. У некоторых появляются друзья в Австралии. Some people make friends in Australia. Знаете, я однажды такую картинку увидел. Черный юмор. You know, once I saw this picture, it was black humor. Похороны человека, у которого было 600 онлайн друзей. And it was a funeral of a person who had 600 friends online. И на этих похоронах был один человек. And there was one person at the Его мама. The person's funeral, and that was his mom. Знаете, мне кажется, нам очень очень серьезно нужно думать о том, во что мы сегодня вкладываем. I think that today we really need to think about what we invest in. И вопрос приоритетов, он непростой. And this issue of priorities isn't a simple issue. В моей жизни очень много разных жизненных ролей. I have many different life roles. И постоянно между ними идет борьба. And there's always fighting between them. Я ответственен за церкви. I'm responsible for the church. За церковь. For other churches as well. И local church as well. Я тоже сказала. Да, хорошо. В нескольких командах. I'm in several different teams. У меня есть семья. I have a family. Жена. A wife. Люблю. And I love my wife. Два пацанчика. I have two sons. Мы ждем третьего. And we're expecting a third. У меня есть друзья. I have friends. Я люблю выращивать розы. And I love actually growing roses. Мне очень нравится с друзьями ходить в баню. I enjoy going to the sauna with my friends. У меня есть друг, с которым мы играем в шахматы. I have a friend with whom I play chess. Мне нравится пить кофе и смотреть на падающий снег. I love drinking coffee and looking at the falling snow. Как это все сделать? How do I do all that? Вы знаете, вот голова реально болит. You know, my head really hurts. как сделать все правильно. How can I do everything and do it correctly? Если я мало общаюсь с женой, if I don't talk enough with my wife, напряжение приходит. There's tension. Друзья обижаются, мы мало общаемся. And my friends get upset. They say, you don't talk to us enough. Звонки, приехать нужно в какой-то город, церковь. And I get calls that I need to come to a certain church in another city. И вот так вот садишься, обхватываешь голову руками, говоришь, Бог, и что мне делать? And I sit down and I hold my head and I say, God, what do I do? Which of these things do I do? Несколько недель назад я планировал поездку на 5 дней. A few weeks ago I was planning a 5-day trip. И я начал морально готовить детей. And I started preparing my children morally. И мой старший сказал, папа, у тебя совесть есть? And my older son said, папа, daddy, do you have a conscience? Я говорю, что ты имеешь в виду? And I said, what do you mean? Ты часто уезжаешь. You go away so often. Ты заботишься. You take care of us. А кто о нас позаботится? And who will take care of us? Я сел и говорю, Господи, а что делать? And I sat down and I asked God, what do I do? Затем происходит что-то, что требует внимания. Ты не можешь это игнорировать. And then something happens that requires attention. Это серьезнейший вопрос. I can't ignore it. This is a serious question. Чему мы можем сказать нет? Serious issue. What do I say no to? Вы знаете, Бог нам помогает. Now God helps us. В Библии есть определенные принципы, которые помогают нам выстроить приоритеты. In the Bible there are certain principles that help us make priorities. Знаете, есть жизненные роли, которые Бог дал нам. You know, there are life roles that God has given us. Есть жизненные роли, которые мы сами берем на себя. And also and there are life roles that we take on. И в этом нет ничего плохого. And there's nothing wrong with that. Но то, что Бог нам доверил, важнее того, что мы сами выбираем. But the things that God has entrusted to us are more important than what we take on. Второе. Есть временное и есть вечное. My second point. There is temporary and there is eternal. Когда мы думаем о приоритетах, when we think about priorities, то приоритетом должно становиться то, что Бог нам повелел делать. Our priorities should be what God has called us, has asked us to do. Знаете, если думать о семейной жизни, you know, if you think about family life, отношения родители-дети, relationships between parents and children, the husband and the wife. Вы знаете, это одна из самых важных жизненных ролей. Семья. В семье. That having that relationship is one of the most important life roles. И когда нам нужно выбирать, во что инвестировать, на что тратить финансы, время. And when we need to decide what to invest in, how to spend our finances and our time. Нам нужно выбирать семью. We need to choose family. Господи, как все... У нас есть хобби. We have hobbies. У нас есть друзья. We have friends. Очень часто мы убегаем от нашей прямой ответственности. Very often we run away from our direct responsibility. И занимаемся тем, что нам нравится. And do the things that we enjoy doing. И мы переживаем крах в главном. And then we're... Не слышала, что? И мы переживаем крах, поражение and в главном. And we're crushed. В главном. Okay, and so we are defeated in the most important things. Позвольте что-то еще сказать. Allow me to say something else. Есть определенная борьба между служением и семьей. And then there is fighting between the ministry and family. И некоторые мужья, and some husbands, как только доходим до важного, да. А, хорошо. И многие семьи, мужья или жены прячутся за служением. And many wives or husbands, they hide behind their ministry. Чтобы не брать ответственность в семье. So that they don't take responsibility in the family. Угу. Вы улавливаете, да? So, are you catching that point? Мы часто думаем, почему у нас проблема в определенной сфере. Very often we think, why do we have a problem in a certain aspect of our lives? Мы можем думать о финансах. Maybe we think about finances. Это тоже наша одна из наших сфер ответственности. That's also an aspect of our lives. Если там мы не понимаем свою роль, and if we don't understand our role in that, у нас будут постоянные финансовые проблемы. We will constantly have financial difficulties. Домашнее задание для вас. Okay, so here's a home assignment for you. Когда вы напишете все свои жизненные роли, when you write down all of your life roles, возьмите этот лист, take this sheet of paper, положите рядом чистый лист, and then next to it put a clean sheet of paper, и проведите несколько дней, and spend a few days, в размышлении. Contemplation. Какая моя жизненная роль самая важная? Выстроить их в порядке приоритетности. So once you list all of your life roles, take another piece of paper and put them in order of importance. Моя я пользователь. Нет, подожди, по-другому. Как же называется тот, кто просиживает ВКонтакте? Кто это? Контактер? Контактист. Фейсбушник. Ну, я не знаю, как еще там. Одноклассник. Да. И вы знаете, очень важно определить, вот это моя жизненная роль, какая она должна быть в списке. And it's once we make a list of our life roles, it's very important for us to determine which order they should be in. Мы можем, приходя домой, мы вроде бы дома. When we come home, it seems like we're home. Но мы не дома. But our minds aren't home. И мы не общаемся. And we don't talk to the people in our home. Может быть, я очень простые вещи говорю. Maybe I'm saying very basic things right now. Но мы приходим к разрыву отношений. But these things might lead to the breakage of relationships. Очень часто из-за неправильных приоритетов. And it's very often because we have the wrong priorities. На меня иногда обижаются. Я в Фейсбуке очень редко отвечаю. Some people get mad at me because I don't really reply to them on Facebook very often. У меня нет времени. I don't have the time for that. Нет, у меня есть время. No, I mean, I have the time. Но я его трачу по-другому. But I spend my time in a different way. Там может быть много сообщений. I might get a lot of messages on Facebook. Дэвид говорит, 200 друзей ждут его ответа. Dave says 200 friends are waiting for him to confirm them. Знаете, я испытал определенное давление. You know, I've experienced certain pressure. Наш администратор очень умная девушка. Our administrator, she's a very smart girl. Она мне сказала, ты должен стать публичной личностью. She told me, you have to become a public figure. Тебя люди знают, ты должен выкладывать умные мысли. The people know you, you have to express clever thoughts. Ну, либо у меня их мало. But it's either that I don't have enough clever thoughts. Но для меня это очень тяжело. Maybe it's because of that, but for me it's very hard. Поэтому 3 месяца я был публичной личностью. So for 3 months I was a public figure. И я научился у других публичных личностей, как это делать. And I learned from other public figures how to do it. Копируешь умную мысль где-то. You copy someone, you take someone's smart thought. Вставляешь на свою страничку. Put it on your page in Facebook or ВКонтакте. И потом я просто устал. And then I just got tired of that. Я думаю, почему я должен там умничать? And I just thought, why do I have to be all smart in ВКонтакте on my page? Если рядом со мной столько реальных людей, с кем я могу реально общаться. If there are so many people around me with whom I can really communicate. Но это мой опыт. That's my experience. И я понял, что, ну, в моих приоритетах социальных сетей сейчас нет. Они And I've come to understand that social networks are not in my list of priorities. Поэтому я очень прошу прощения. So I asked you to forgive me. Если вдруг что-то написали без ответа. If you wrote something in простите. On Facebook or in contact and you didn't get a response from me, please forgive me. Хорошо. Сейчас мы переходим к третьему пунктику, очень интересному. So now we're going to talk about the third point. It's very interesting. Существует система оценок. There's a system of evaluation. Как мы справляемся с разными жизненными ролями? How do we handle our different life roles? То, как я живу, the way I live, это не просто мое дело. It's not just my business. Подскажите, кто оценивает нас? Вы можете подсказать мне вот несколько идей? Can кто you, нас оценивает? Can you give some ideas? Who evaluates us? Ага. Бог. Еще кто? Вот сильно прозвучит. Кто сказал? Друзья оценивают, то есть our люди friends. Вокруг. А еще кто? Ну да, вот люди окружают. People. И еще? И мы сами себя оцениваем. And we evaluate ourselves. Вы знаете, что чаще всего мы живем в определенной иллюзии. Very often we live in a certain illusion. Мы сами себя оцениваем. We evaluate ourselves. Как мы справляемся с жизненными ролями? The way we handle our life roles. Из-за пасторского служения мне часто приходится разбираться с семейными конфликтами. Because I'm a pastor, very often I have to deal with family conflicts. И знаете, что я обнаружил? And you know what I've come to understand? Женщины чаще всего говорят так. Very often women say this. Что ему еще надо? What else does he need? Я делаю все, что нужно. I do everything that needs to be done. В доме чисто. The house is clean. Ты сыт. My husband is full. He's not hungry. Что еще надо тебе? What else does my husband need? Дети присмотрены. The children are taken care of. И диагноз. И что? Диагноз. And the diagnosis. Зажрался. Okay, and she says the diagnosis is my husband has just had too many good things. Муж говорит. And then the husband says. Я зарабатываю деньги. I earn money. Я пашу как вол. I work so, so hard. Я тебе верен в конце концов. And I'm loyal to my wife. Я ж домой прихожу. I come home. Скажи, что тебе еще надо? What else do you need? Я хоть раз сказал тебе нет, когда ты кофточку хотела купить. Have I ever said no to you when you wanted to buy a new shirt? Мы даже в отпуск ездим. We go on vacation. Что тебе еще надо? What else do you need? Мы точно так к друзьям относимся. And that's how we deal with our friends. Мы оцениваем себя сами. We evaluate ourselves. И ourselves, ставим достаточно высокую оценку. And we give ourselves a very high evaluation. И не можем понять вообще, в чем дело, чем кто недоволен. And we can't understand why other people aren't happy with us. Мы сами себя оцениваем как родители. We evaluate ourselves as parents. Скажите, здесь все хорошие родители? Да? Is everyone here a good parent? Я делаю все, что могу для моих детей. I do everything I can for my children. Если бы я что-то мог еще, я бы сделал. If I could do something else, I would do it. Поэтому, когда они недовольны, so when they're not happy, это их проблема. It's their problem. Да, я не совершенен. I know I'm not perfect. Конечно, только Бог совершенен. Of course, only God is perfect. Ну что тебе еще надо? But what else do you need? Лего есть. You have the Lego. Одет лучше, чем... You're dressed better than other kids your age. Знаете, мы сами себя оцениваем. You know, we evaluate ourselves. Мы себя оцениваем как служители. We evaluate ourselves as servants, ministers. Я круто проповедую. I'm a great preacher. Слушай, я вообще не могу понять, как может кто-то спать сейчас. I mean, I just can't understand how anyone could sleep right now. Глубочайшие вещи. I am right now revealing the most profound Дух things. Божий движется. The Spirit of God is moving. Руки here. Отрастают. The people who had мозги no выравниваются. So people's minds are being straightened out. Чудеса происходят. Miracles are happening. Я молодец. I'm a great pastor. I'm cool. Я классный лидер домашней группы. I'm a really cool leader of the home Я group. Я не могу, чего они не приходят на домашнюю группу? I don't understand why people don't come to the home group. Я всю неделю проповедь готовлю. I take all week to prepare what I'm going to say. Я очень хорошо пою. I sing very well. Не знаю, чего мне микрофон не дают. I don't understand why people don't give me the microphone. Я рвусь сюда послужить дарами. I mean, I want to be here singing and serving people with my gifts. А мне, ну, как-то так мягко говорят, давай в следующий раз. But then people tell me, in a very soft way, maybe next time. Ну, вообще, я классно пою. But I'm a really great singer, really. Попугаи замолкают, когда слышат меня дома. The parrots, they become quiet when they hear me. Мы себя оцениваем. We evaluate ourselves. Правда? Чтобы узнать немножко больше правды о нас. To learn more truth about us. Маленький совет. Just a little piece of advice. Спросите у людей, что они думают. Ask other people what they think of you. Но предупреждаю. But I'm warning you. Откровения будут. You will get a revelation. Однажды я спросил у своего сына, что он думает обо мне как о папе. One time I asked my son what he thought of me as a dad. Я приготовился к комплименту. And I was ready for a compliment. Он сел ко мне на колени. He sat on my lap. Я говорю, сынок. And I say, son. Что ты думаешь обо мне? What do you think about me? Знаете, он сказал, что я мало ему уделяю времени. And you know, he said that I didn't spend enough time with him. Я к этому не был готов. And I wasn't ready for that. Одна семейная пара, они прожили более 40 лет вместе. There's one married couple who lived together for over 40 years. И однажды их кто-то надоумил поговорить друг с другом. And so one time someone gave them the idea to talk to each other. Это был семинар такой умный. It was a very smart seminar. И для семейных пар поставили столики со свечками. And so for the married couples there were tables with candles on them. Музычка звучала. The music was playing. Они сели друг напротив друга. They sat across from each other. Им дали список вопросов, которые нужно было обсудить. And they were given a list of questions that they had to ask each other. Им нужно было оценить друг друга. And they needed to evaluate each other. Вначале они сами себя оценили. At first they evaluated themselves. А потом чисто для подстраховки поменялись. And then they switched the papers. И там нужно было просто чуть-чуть подкорректировать было вот. Because they thought that the other person would just correct a little bit what was written. Одну неделю они не разговаривали после этого. And then after that, the couples didn't talk for a week. У них оценки были прямо противоположные. Because their evaluations of each other were just like opposite. Yes. Даже святое святых, они тему секса, а у них разные оценки были. They even thought different things about sex. Они когда обменялись, and when they switched the papers, посмотрели, looked at them, встали, they got up, и разошлись в разные комнаты. And they went to different directions. Неделю они не могли поверить. For a week they couldn't believe. Знаете, нам очень важно прислушиваться, что люди, как люди оценивают нас. You know, for us it's very important to know what people think of us. I mean, how people evaluate us. Жены помогают мужьям понять. Wives help the husbands to understand. Какие они вообще? Как справляются с делами? What they're like, how they're managing all their responsibility. Я хороший хозяин. I'm a good, хозяин. Landlord. No, it's... Housekeeper, да? Maybe возможно. House, no. Ну, крутой. There isn't really an English word that... Handyman, maybe, да. Okay. Я не могу понять, почему мою жену расстраивает отпавший крючок на вешалке. Handyman, okay, works. I can't understand why my wife is upset when the hook falls off. Он всего лишь год пролежал там. I mean, it was just lying there for a year. У нас вечность впереди. And we have eternity ahead of us. Поэтому когда она говорит, Андрей, когда ты прикрутишь? So when she keeps asking me, Andrew, when are you going to fix that? Знаете, вообще-то непростое дело. You know, it's not so simple. Во-первых, необходимо, чтобы, ну, правильный сезон был. I mean, I need the right season to do that. Желательно солнцестояние. Okay, when the sun is up high. Ну, знаете, мужчине надо приготовиться к этому. I mean, a man needs to get ready for that. Чтобы это выходной был. For it to be a weekend. Поэтому несколько часов ободрения от жены надо. So he needs a few hours of encouragement from his wife. Ты можешь. You can do it. Ну ты мужик. You're a man. И она дух поднимает. And she encourages you. She lifts up your spirit. Потом надо найти отвертку. Okay. Then you need to find the screwdriver. И не просто отвертку. Нужно съездить и купить специальную. You need to go to the store and buy a special. И когда я называю цену этой отвертки, она думает, что еще полгода мы можем прожить. And so when you hear the price of that screwdriver, she thinks, well, maybe we can live without the hook for another year. Ну, вообще, классный хозяин. But I'm a really cool handyman. Мы часто живем в иллюзии. Very often we live in illusions. Знаете, когда мы думаем, вот ты являешься частью церкви. So very often when we think You think that you're a part of the church. И мы сами себя оцениваем. We evaluate ourselves. Вообще, я классный член церкви. We say to ourselves, I'm such a cool member of the church. Я никому не докучаю. Докучать что? Ну, не достаю. Okay, I don't annoy anyone. Я просто редко прихожу. I just don't come very often. Такой невидимка. I'm sort of invisible. Ну, я хороший. I'm good. Ну, может, я там немного пользы приношу. Maybe I don't bring much use to the church. Ну, по крайней мере, вреда не делаю. But I don't bring any harm either. Знаете, мы оцениваем себя. We evaluate ourselves. Задай своему лидеру вопрос. Слушай, а вообще, как я справляюсь, вот как член церкви? Как ты думаешь, как член твоей домашней группы? Ask your leader this question. How am I managing my responsibility as a member of the church? Опасно, как вы думаете? Is that dangerous? I mean, should you be afraid to ask that question? What do you think? Что вы думаете? А просто проэкспериментируйте. Just у вас будет целая неделя для домашнего задания. Подойдите к своему лидеру и скажите, слушай, а как я? Единственное, пожалуйста, шоколадку подарите. Это улучшит результаты. Okay, so just come to your leader and ask him if you're bringing, you know, if you're doing good for the church, and just make sure to bring a chocolate bar so that you get what you want to hear. Нет, просто смягчит. Just well, you don't get what you want to hear, but it'll soften his response a little bit. Если ты в команде служения. If you're in the worship team. Конечно, я не хочу подорвать мысль, что, ну, the best of the best of the best. Но задай вопрос. Just ask the question. Иногда кажется, что я вовремя прихожу. Sometimes it might seem to me that I come on time. Мне кажется так. It seems to me like I come on time. Чего не нервничать не могу понять. I don't understand why everyone's nervous. Ну, просто так получилось сегодня, а автобус опоздал. I mean, it just so happened today that the bus was late. Ну, я немножко, но вообще он сильно опоздал. And I mean, I was a little late too, but the bus was really late. И я искренне не помню, что я часто опаздываю. And I honestly can't say that I'm late often. Слушайте, ну даже если я не пришел, что не могли начать без меня? And I mean, even if I didn't come, it's not like they couldn't start without me. Вообще я классный. But really, I'm very cool. Спроси. Ask other people. Спроси. Ask. И я уверен, что мы получим массу ободрения. And I'm sure that we'll get a lot of encouragement. И мы немножко советов услышим. And a little advice. Угу. В разных сферах жизни. На работе спроси. In different places in your life. At work, ask. Чё босса начинает типать при виде? I mean, why does the boss get very like angry when he sees you? Почему он, когда дает поручение, он еще дублирует троим? Не поняла. Когда он дает поручение, он еще троим рассказывает то же самое сделать. Okay. Почему он не доверяет? Oh, okay. Why doesn't the boss trust me when he gives me an assignment? He gives the same assignment to three other people. Да у меня все нормально, и с памятью у меня все нормально. I mean, I'm okay. Everything's fine with my memory. Ну просто иногда обстоятельства мешают выполнить. But just sometimes I can't do accomplish this assignment because there are circumstances. Новости всякие, бедствия news, в мире. Disasters in the world. Спроси. Ask. И нас оценивает Бог. And God evaluates us. Это самое важное. And that's the most important thing. Знаете, Павел сказал, что мы предстанем перед Богом. You know, Paul said that we will stand before the throne of God. И мы дадим отчет, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. And we will give account to what we've done while we lived in the flesh, good or bad. У меня есть глубокая уверенность, основанная на Писании. And I have deep assurance, and it's based on scripture. За каждую сферу нашей ответственности в жизни. For every responsibility that we have in this life. Мы будем давать отчет Богу. We will give account to God. Я буду перед Богом отчитываться. I will give account of my life to God. Как я любил и заботился о своей жене. About how I loved and took care of my wife. Это не просто мое дело. It's not just my business. Это не просто наши отношения с ней. It's not just my wife's and my relationship. Бог мне доверил. God has entrusted it to me. Бог мне доверил детей. God has entrusted me to have children. И в Писании он рассказал, как мне их воспитывать. And in his scripture he told me how to raise my children. И он сказал. And he told me. Когда мы идем с ними. When my children and I walk together. Когда мы сидим. When we sit. Когда мы лежим. When we lie down. Чтобы я их наставлял. For me to direct them. Я могу себя оценивать по-разному. I can evaluate myself differently. Но у Бога своя система оценки. But God has a different system of evaluation. И он будет спрашивать согласно своей системе оценки. And he will ask of me according to his system of evaluation. Когда мы думаем о принадлежности церкви, when we think about belonging to the church, я себя оцениваю, I evaluate myself, люди оценивают, the people evaluate. Но самое важное, что Бог ожидает. But the most important thing is what does God expect of me? Аминь. Он ожидает, что мы как живые камни будем созидать дом духовный. He expects us to be like living stones that build up the house of God. Он ожидает, что наши дары будут работать на его цели. He expects that our gifts will work, will be, we will use our gifts to accomplish his goals. Он ожидает, что наше время мы будем инвестировать в то, что дорого для него. He expects us to invest our time in the things that are dear to him. Скажите, аминь. Say amen to that. Поэтому. And that's why. Третье домашнее задание. The third home assignment that I'm giving you. Рядом со своими жизненными ролями. Next to your life roles. Напиши на основании Писания, что Бог ожидает от тебя. Write down on the basis of Scripture what you think God expects of you. Как от сына или дочери по отношению к родителям. I mean, okay, let's say your role is a son or a daughter. Then next to your role, write down what you think God expects you to do. Работник. Maybe your role is a worker. Босс. You're a boss. Вы знаете, Бог прописал. You know what? God has wrote down the instructions for Потрать you. Потрать время. God has written down the instructions for you, so spend time, contemplate on that. Последний, четвертый пункт. And so the fourth point, the last point. Есть, как понимаю, 5 минуток, да? I think I have about 5 minutes left. Мы будем успешно развиваться в тех сферах, куда мы инвестируем. We will develop successful in the aspects of our lives where, that we invest in. Определенные сферы нашей жизни. There's a particular aspect of our lives. Мы терпим там неудачу. Sometimes bad things might happen. Потому что мы не занимаемся развитием. Because we're not developing in that aspect of our lives. У меня несколько вопросов. I have several questions for you. Когда ты последний раз читал книгу, если ты в браке, о семейной жизни? If you're married, when was the last time you read a book about marriage? Когда последний раз ты был на конференции или семинаре, чтобы научиться лучше любить жену и детей? When was the last time that you went to a conference or a seminar to learn to love your wife better? Or to love your wife or your husband better? Когда последний раз ты развивал, вкладывал в свою карьеру? When was the last time that you invested in your career? Когда последний раз ты критически смотрел на свои отношения с Господом? When was the last time that you took a critical look at your relationship with God? Когда последний раз ты учился лучше заниматься финансами в семье? When was the last time that you tried to learn how to manage your finances better? Знаете, те вот сферы, куда мы инвестируем, you know, the aspects of our lives that we invest in, мы там имеем успех. We are successful. Одна из трагедий, которую наблюдаешь, one of the tragedies that you can observe, человек, который удивительно успешен в одной сфере, the person who is surprisingly successful in one aspect of his life, терпит полный крах в других, is totally unsuccessful in other aspects of his life. Например, человек очень много занимается творчеством. For example, the person is very creative. Хорошо играет, поет. He can play an instrument well, he can sing well. Просто ангел. Just like an angel. В семейной жизни. But in family life. Полный беспорядок. There is complete disorder. Знаете, мы иногда просим человека оставить служение, чтобы навести порядок в семье. Sometimes God wants the person to leave ministry for a while to take care of the mess in his family. Потому что семья важнее. Because family is Вы more important. Вы чувствуете, да, что вопрос приоритетов это очень важно. So you see that the issue of priorities is very important. Иногда нам нужно остановиться во многом, чтобы найтись в Боге. And sometimes we need to stop for a while to be found in God. Если мы настолько заняты, что нам некогда читать Библию и молиться. If we're so busy that we have no time to read the Bible and pray. Вопрос нашего краха это вопрос времени. We will be unsuccessful. It's just a matter of time. Потому что всё от него. Because all success, everything good comes from God. Аминь. Последнее домашнее задание. Your last home assignment. Задай вопрос. Ask в какой сфере тебе нужно развиваться? In which aspect of your life do you need to develop? Где нужно навести порядок? Where do you need to take care of the mess? Где больше всего конфликтов? Where do you have the most conflicts? Где больше всего трудностей? Where do you have the most difficulties? С кем ты можешь посоветоваться? Who can you take advice from? У кого ты хочешь научиться? Who do you want to learn from? И вложи в это. And invest into that. В октябре у меня была поездка в Англию. In October, I went to England. Достаточно дорогая поездка. And the trip was quite expensive. Но это было время инвестиций. But it was a time for me to invest. Я встретился с людьми, которые могли говорить мою жизнь. I met people who could prophesy. Oh, could speak into my life. Я посетил церковь. Где я многому научился. I visited churches where I could learn a lot. И еще было кое-что. And then there is also something else. Это стоит. It was worth the investment. Это стоит денег. It was worth the money. Это стоит времени. It was worth the time. Но в результате мы развиваемся. But as a result, we develop. Простой совет. Just simple advice for you. Найди хорошую семью, где хорошие отношения. Find a good family with good relationships. И учись. And learn from them. Спрашивай. Ask for advice. У советующихся мудрость. Those who ask for advice have the wisdom. Найди того, кто служит давно, и Бог благословляет, и учись. Find someone who has been serving God for a long time and whom God has blessed and learn from them. Если ты движешься в бизнесе, найди того, кто имеет успех, и ты видишь благочестивый человек. If someone is successful in business, find that person. Учись. And learn from him. Инвестируй в это. Invest in that. Трать свое время. Invest your time. Звони. Call. Задавай вопросы. Ask questions. Инвестируй. Invest. И будет развитие. And there will be development. Знаете, я старался сегодня говорить о разных сферах жизни. You know, today I tried to talk about different aspects of life. Есть вечное и временное. There is eternal and then there is temporary. Есть наши коротенькие роли, есть роли на всю жизнь. There are short roles and then there are lifelong roles. Если вдруг ты потерпишь крах в коротеньких своих жизненных ролях. If you're unsuccessful in your short life roles. Это не трагедия. That's not tragedy. Но если в главном. But if you're unsuccessful in something that's very important, in the main things. Вот это трагедия. That's tragedy. Мне очень хочется помолиться и благословить вас. I really want to pray with you and bless you. Чтобы вот Господь помог продумать, прописать и расти во имя Иисуса. Давайте поднимемся. So that God will help you to think this through and to write it down and to grow and develop. Ask the responsibility to check your homework. Of interpreter.